В обед они выехали на трассу, связывающую Красноперекопск с Гвардейским. Мерседес в который раз за сегодня двигался на юг. Дорога сделалась гораздо оживленнее. «Поехали, типа», — подбудрила Тасов, повесившего нос Андрея. «По ходу дела что-нибудь да придумаем». Вскоре они пересекли изумрудную нитку Красногвардейского канала. «Красногвардейцы, что ли, рыли?» — несколько оживился Андрей. «А Бог его знает». Едва канал исчез из виду, как далеко впереди, на встречной полосе, показалась спешащая навстречу легковушка. Она несла на крыше конструкцию, напоминавшую либо вполне миролюбивый багажник, либо проблесковые маячки милицейского патрульного автомобиля. Небо к обеду очистилось от туч, воспрянувшее духом солнце безжалостно слепило глаза. Издали было не понять. «Господи, пусть этот фермер мешки с картошкой на базар везет», — попросил у небес Андрей. «Тот с картошкой туго, бандура», — буркнул ответ Атасов. «Не родит у них земля картофель. Не родит, типа». Дистанция между машинами стремительно сокращалась. Атасов поднажал, справедливо рассудил, что хуже не будет. Минуты не прошло, как безобидный фермер обернулся злоказненной милицейской пятеркой. Милиционеры пролетели мимо, во все глаза уставившись на желтый атасовский «Мерседес». «Пронесло?» — не поверил Андрей. Вслед за его словами позади раздался визг тормозов, и тут же заголосила сирена. «Ого, типа!» — сказал Атасов, энергично надавив на педаль. Ускорение придавило Андрея к сидушке. Ветер завыл в салоне в унисон разрывавшейся позади сирени, а один из патрульных грозно заорал в матюкальник, призывая беглецов остановиться. «Желтый Мерседес! Фа-фа-ля-ля! Принять вправо, заглушить двигатель!» «Губу закатай!» — во все легкие завопил бандура, хоть и понимал, что шансов быть услышанным у него нет. «Если у них типа машина радиоафицирована, плохи наши дела!» — крикнула Тасов, сворачивая на очередной проселок. «Сейчас пойдут обкладывать со всех сторон, как волков, и вертолет козлы подымут. Помяни мое слово, недаром он у них на КП стоит». Едва машины оказались на грунтовке, милицейский автомобиль исчез в клубах поднятой «Мерседесом» пыли. «Дымовая завеса, мать вашу!» — развеселился бандура. Вопреки порадовавшей Андрея завесе, милиционеры упорно держались на хвосте и не думали отставать, судя по завывающей невдалеке сирене. «Мерседес» перелетел насыпь асфальтированной дороги и снова выскочил на грунтовку. При этом маневре машину сначала подбросило вверх, словно на горнолыжном трамплине. Несколько секунд они парили по воздуху, сердце Андрея провалилось в пятки. Затем «Мерседес» тяжело приземлился. Что-то оглушительно клацнуло. «Пружины не выдержали!» — крикнула Тасов. «Обломились, типа!» Андрею было не до пружин. В момент приземления он прикусил язык до крови и теперь тихо радовался, что вовсе его не отхватил. «Налетели бы на обломки, дело в шляпе», — размечтался Атасов. Милицейская сирена была приутихла, но вскоре опять разоралась пуще прежнего. В такой нервозной типа обстановке от управления машиной никакого удовольствия не получаешь. Атасов не вписался в крутой поворот, и «Мерседес» помчался по полю, словно скоростной сельскохозяйственный комбайн. Затем Атасову удалось вернуть машину на проселок. Когда перелетали очередную колдобину, «Мерседес» здорово тряхнуло. Днище ударилось о землю, двигатель взревел, будто раненый зверь. «Глушитель потеряли». Продолжил счет повреждения Атасов. «Теперь нас за километр слышно будет!» Он с тревогой посмотрел на приборы. «Какого черта масло моргает? Вот типа дерьмо! И датчик топлива на нуле! Андрей, ты ночью бак не заправлял? 10 литров под Херсоном залил!» Чуть не плача прокричал бандура. «Какого беса всего 10? Армия сказал много не брать, мол, в Крыму бензин лучше!» Атасов бессильно выругался. Вскоре впереди показалась насыпь очередной автомобильной дороги. Атасов взял левее, собираясь выбраться наверх. Скорость оставалась приличной. Перед машиной задрался к небу, и они едва не перевернулись. Оказавшись на дороге, на этот раз на бетонке, Атасов немедленно остановил машину. Спокойно оглянулся назад. «Что-то я сирены не слышу. Может, оторвались?» Как бы наперекор Атасову, патрульный автомобиль выскочил из пыльных облаков. Милиционеры несли с зажженными фарами маячки с крыши, они где-то успели посеять. «Какого лешего ты стал?» — заорал Андрей. Атасов хмуро покосился на него, молча достал пистолет, щелкнул замок кобуры, пристегиваемой к рукояти Стечкина. Кобура превратилась в приклад. «Саня, заткните попасть, пристрелю!» Атасов устроил правую руку с пистолетом на изгибе левой, подвигал плечом, приноравливаясь к прикладу. Спокойно, будто на маневрах, взял прицел. «Пятерка» объявилась через пару минут. Выстрелы последовали один за другим. С первых же попаданий лобовое стекло милицейской машины покрылось паутиной трещин. Затем она круто вильнула в поле, неожиданно завалилась на бок. Заднее стекло выскочило из креплений, плюхнулось на траву неподалеку. «Вот тенна!» — изумился Атасов. «Вот странно, это стекло без знания дела за полдня не выковыришь. Чудеса типа!» Андрей потрясенно молчал. «До заправки бы типа дотянуть!» Около часу дня навстречу попался старенький перекособоченный Иж. Атасов коварно подпустил его поближе и под самым носом перегородил дорогу. Когда пожилой мужичок за рулем разглядел нацеленный на него пистолет, под градом покатил по его лицу. Грудастая молодуха на заднем сиденье попробовала несмело заголосить. «Жить хочешь, дед?» — напрямую спросил Атасов. Водитель усиленно закивал. «Тогда пшел вон из машины!» Дед рванулся исполнять приказания, да ноги, очевидно, подвели. «И тёлку свою забирай!» — невозмутимо продолжал Атасов. «Нам только заложников типа не хватает!» «Это дочка моя!» — жалобно пролепетал водитель. «С внучатами!» Андрей припомнил белое лицо Эдика, обернувшееся безжизненной гипсовой маской, и сердце у него защемило. «Ты выходишь, козёл старый, или тебя пристрелить?» Холодно осведомился Атасов. Андрей пригляделся к пассажирам Ижа. Грудастая молодуха прижимала к себе грудного младенца. В детях Бандур разбирался слабовато. Новорожденным был ребенок, или полгода стукнуло, определить не мог. Второй ребенок, девочка лет 4, перепуганно жалась к материнскому боку. Волосы девочки, желтые, как солома, были собраны на макушке двумя задорными косичками. В огромных глазах застыл ужас, и еще в ней было полно слез. Вот-вот хлынут по щекам. Глаза, не отрываясь, уставились на Андрея. «Саня, нормальная корыта для поездок, парень, не хуже типа остатков Мерседеса. У моего папаши такой был. Саня!» Атасов как-то странно посмотрел на товарища. «Саня!» Андрей покачал головой. «Ты дурак типа!» Спокойно произнес Атасов. «Ситуация благородная, порывы исключает. Саня!» «Да я и сам вижу. Не слепой, мать твою!» Ствол Сечкина опустился к земле. «Что, солдат, будем тут стоять, пока менты со всех сторон не посыплются, как тегельные шары? Отец!» Бандура вышел наружу, чувствуя себя прямой балериной, подвернувшей ступню в разгаре спектакля. Все взгляды устремились на него. «Мы вас не тронем», — заверил Андрей зрителей. «У тебя бензин есть?» Водитель же энергично закивал. «Сливай», — махнул Бандура. «Сливай бак по-быстрому. У меня канистра в багажнике. Деду удалось одолеть немоту. 20 литров. Берите, ребята. Только не убивайте нас. Лейка есть?» Атасов убрал пистолет за пояс, вынул нож, ничем не уступающий ятагану, выплеснул в рот остатки минералки из 2-литровой пластиковой бутылки, купленной армейцем под Херсоном, 3 резами превратил ее в сносную лейку. Они вылили канистру в бак до самой последней капли. 76-й типа, — скривился Атасов. «Ну, конец карбюратору!» Атасов сделал знак крымчанам, чтобы убирались во свояси. И чем быстрее, тем типа лучше. «Смотри, дед», — пообещал Атасов напоследок, — «смотри, чтоб я не пожалел, что вас всех не грохнул. Встретишь ментов, скажешь так, разминулся с желтой иномаркой, и все дела, ляпнешь про нас хотя бы слово, я тебя, козла, из-под земли достану». Пока несчастный водитель Ижа таращил глаза, не веря, что так дюшево отделался, Атасов рявкнул привычное. «По коням!» Андрей украдкой бросил в салон Ижа скомканную зеленую 10-ку и быстро нырнул в машину. Тронулись с оглушительным ревом. Какие-то фрагменты глушителя остались где-то в поле. Часть отработанных газов вырывалась прямо под днищем, часть вообще в подкапотном пространстве. Стоило поднажать на газ, клапаны двигателя начинали отчаянно стучать. «Этот мотор на 76-м бензине работать не будет», — невесело сказал Атасов. «Если Ганс написал в инструкции АИ-95, то поверь мне, не для понту. Теперь нам только с велосипедистами и телегами тягаться. Зажигание бы сдвинуть надо», — несмело предложил Андрей, в глубинах которого дремал прирожденный автомеханик. «Не в этот типа раз». Около часа они ехали по безлюдной дороге, встретив по пути разве что несколько одиноких грузовиков. «Если этот старый козел типа растрезвонит наши приметы ментам, труба дело, как Протасов выражается». «Как думаешь, что с Валеркой?» «Что тут думать, типа? В СИЗО загорает, в лучшем случае». «Дед нас заложит?» Атасов убежденно кивнул. «Ясное дело, 99 типа процентов. Пускай и так, а все равно хорошо, что мы их отпустили», — отозвался Бандура. «Молодцы, конечно», — грустно согласился Атасов. «Слов нету. Благородный поступок». Атасов мрачно ухмыльнулся. «Теперь у каждого мента наше описание будет. На каждом гребаном столбе повесят. Разыскиваются два особо опасных кретина и их верный бультерьер. Так нам и дела нет». Атасов по возможности держал на юг. Вместе с тем старательно избегал более-менее оживленных автострад, кружил по проселкам, петлял между полями. Мотор «Мерседеса», как и предрекал Атасов, работал из рук вон плохо. Сам Атасов время от времени принимался нервно барабанить пальцами по рулю, сигареты курил одну за одной. Бандура всеми силами старался успокоить нервы. Противная дрожь ушла, ощущение захлопнувшейся за спиной ловушки оставалось. Настроение было хуже некуда. Приятели почти не разговаривали, хмуро поглядывая по сторонам. Один Гримот дрых самым бессовестным образом.